Кимадхия Сутта. Какова цель? Так я слышал. Однажды самый почитаемый находился близ Савадхи, в роще Джеты, в монастыре Анатхапиндики. Достопочтенный Ананда пришел к самому почитаемому и, придя, поклонился и сел рядом. Сев рядом, он обратился к самому почитаемому. «Преподобный учитель, какова цель соблюдения заповедей, правил нравственного поведения? Каково его воздаяние?» «Ананда, цель соблюдения заповедей — обретение свободы от угрызений совести. Свобода от угрызений совести — его воздаяние. Преподобный учитель, а какова цель свободы от угрызений совести? Каково ее воздаяние? Цель свободы от угрызений совести, Ананда, обретение радости, радости ее воздаяния. А какова цель радости, преподобный учитель, каково ее воздаяние? Цель радости, Ананда, обретение удовольствия, удовольствие ее воздаяния. Преподобный учитель, а какова цель удовольствия, каково его воздаяние? Цель удовольствия, Ананда, обретение тишины, тишина его воздаяния. Преподобный учитель, а какова цель тишины, каково ее воздаяние? Ананда, цель тишины — обретение легкости, легкость ее воздаяния. А какова цель легкости, преподобный учитель, каково ее воздаяние? Ананда, цель легкости — обретение самадхи, самадхи — ее воздаяние. А какова цель самадхи, преподобный учитель, каково его воздаяние? Цель самадхи, Ананда, — обретение взгляда, основанного на подлинном доскональном знании. Взгляд, основанный на подлинном доскональном знании, — его воздаяние. Преподобный учитель, а какова цель взгляда, основанного на подлинном доскональном знании? Каково его воздаяние? Цель взгляда, основанного на подлинном доскональном знании, Ананда, — обретение разочарования в мирской жизни. Разочарование в мирской жизни — его воздаяние. Преподобный учитель, а какова цель разочарования в мирской жизни? Каково его воздаяние? Цель разочарования в мирской жизни, Ананда — обретение отъединения от привязанностей. Отъединение от привязанностей — его воздаяние. Преподобный учитель, а какова цель отъединения от привязанностей? Каково его воздаяние? Цель отъединения от привязанности, Ананда, обретение непосредственного постижения освобождения, непосредственное постижение освобождения, его воздаяние. Таким образом, Ананда, соблюдение заповедей нацелено на обретение свободы от угрызений совести и свобода от угрызений совести, его воздаяние. Свобода от угрызений совести нацелена на обретение радости и радости ее воздаяния. Радость нацелена на обретение удовольствия и удовольствия ее воздаяния. Удовольствие нацелено на обретение тишины и тишина его воздаяния. Тишина нацелена на обретение легкости и легкость ее воздаяния. Легкость нацелена на обретение самадхи и самадхи ее воздаяния. Самадхи нацелена на обретение взгляда, основанного на подлинном доскональном знании, и взгляд, основанный на подлинном доскональном знании, его воздаяние. Взгляд, основанный на подлинном доскональном знании, нацелен на разочарование в мирской жизни, и разочарование в мирской жизни его воздаяние. Разочарование в мирской жизни нацелено на отъединение от привязанностей и отъединение от привязанностей его воздаяния. Отъединение от привязанностей нацелено на обретение непосредственного постижения освобождения и непосредственное постижение освобождения его воздаяния. Таким образом, Ананда, соблюдение заповедей постепенно приводит к достижению высшей цели.